Глава шестая. Требуется мужество. Старые стенные часы в резном деревянном футляре пробили три раза. Звонила мама и спрашивала Варю, пообедала ли она. И Варя сказала, что пообедала. И еще мама хотела знать, вымыла ли она посуду. И Варя сказала, что вымыла. И еще мама интересовалась, что Варя делает. И Варя сказала, что читает книжку про Питера Пэна и девочку Венди. А настоящая Варя и голубая медведица пробирались по кленовому лесу к опушке, и предстояло им найти дорогу к Яшмовой горе. «Да, нам с тобой требуется мужество», — сказала Маруся. «А сея что-то долго нет, а нам необходимо выйти за пределы владений кленовой королевы, а там уж ни провожатых, ни помощников». Варя вздохнула. Теперь уж она старалась изо всех сил, чтобы ненароком не испугаться. Она-то уж знала, что страх — это опасно. «Надо нам с тобой сообразить, каким путем лучше идти», — продолжала Маруся. «Стоит подумать». «Не стоит», — отвечал ей чей-то голос с дерева. «То есть как не стоит?» Маруся и Варя задрали головы и посмотрели вверх. «Кто это с ними разговаривает?» По стволу спускалась белка. «Не надо ничего соображать», — повторила она. «Ее Величество Кленовая Королева приказала проводить вас до границы. Идите за мной». «Ты пойдешь по дороге?» — спросила Маруся. «Ну уж увольте», — ответила белка. «Я не собака». Белка перепрыгнула на соседнее дерево, потом на соседнее. И опять, с ветки на ветку, с ветки на ветку, им пришлось идти и все время задирать голову, чтобы не потерять ее из виду. «Благодарю покорно», — ворчала про себя Маруся. «По-моему, она спутала меня с журавлем. Для такого провожатого нужна журавлиная шея, скажу я вам». Скоро деревья начали редеть, клены стали пониже. Обозначилась опушка. Белка сделала еще один прыжок. «Все», — сказала она. «Дальше идти не могу. Прощайте. Ее Величество Кленовая Королева желает вам доброго пути». И не успели они поблагодарить белку, как та исчезла. Путники огляделись. Вдалеке перед ними виднелась высокая гора. Прямо от опушки начиналась довольно широкая дорога. «Пошли, Варенька», — как обычно очень мягко и душевно сказала Маруся. «Вон виднеется гора. Думаю, нам как раз туда и надо». И они тронулись в путь. По краям дороги лежали огромные гладкие камни-валуны. Некоторые из них поросли мхом. И были они похожи на древних стариков, уставших жить и печальных. На небе по-прежнему сияло радужное солнце. В воздухе по-прежнему было очень сухо. Стояла полная тишина. Не пролетали птицы, не порхали бабочки, даже хоть какой-нибудь мошкары, и то не было видно. Наконец, замшелые валуны по бокам дороги перестали попадаться, дорога пошла круто вверх. Потом она двинулась вдоль молчаливых отвесных скал. Потом и скалы кончились. Варя и Маруся вышли к горному ущелью и тут остановились. Какая величественная перед ними открывалась картина, но какая безрадостная. Чувствовалось, и как еще чувствовалось, что с рекой случилась беда. Склоны ущелья сплошь поросли кустарником, и кустарник этот был весь в цвету. Крупные красные цветы колокола покрывали ветки, но листья-то их совсем завяли, и цветы завяли, и свешивались с веток, как тряпочки. И было видно, что некогда со склонов неслись водопады, наверное, шумели, веселились, брызгались, и разноцветные лучи солнышка отражались в каждой капельке. Сейчас они стекали жалкими ручейками, вяло, молча, молча в полной тишине. Было совершенно ясно, как вся эта местность тосковала по хорошему, живому дождю. «Варя, листок с письмом у тебя?» — спросила Маруся. «Должен быть», — сказала Варя и сунула руку в карман своей клетчатой юбочки. Там лежал платочек с немного полинявшими от частой стирки котятами и каким-то образом попавшая туда копейка. Кленового листика с письмом не было. «Маруся», — прошептала Варя. «Я его потеряла. Его нет в кармане. Что ж теперь будет?» Светит месяц, светит ясный. В самом деле, что же будет? Ладно, ничего, поворачивай и пошли назад, поищем. А если его у меня выкрали каким-нибудь хитрым образом, что тогда? Чуть не плакала Варя. Не плачь раньше времени. Может, найдем. Может, ты просто выронила его, постаралась успокоить ее Маруся. Они вышли из ущелья и вернулись назад к молчаливым скалам. Листка с письмом нигде не было. Со скалы скатился камень и упал к ним под ноги. Потом свалилось еще несколько небольших камней. Что это? Неужели начинается обвал? «Варя, быстро!» — сказала Маруся. «Вот тут есть углубление в скале. Спрячемся и переждем». Они торопливо нырнули в небольшую пещерку и прижались к скале. Послышался грохот и гул, и камни покатились вниз сплошным потоком. В одну минуту стало совсем темно. Вход в пещеру завалило камнями. До них глухо донесся вороний грай. «Маруся! Маруся, ты здесь?» — прошептала Варя. «Маруся, я ничего не вижу. Как мы выберемся отсюда, Марусенька? Мы погибли, да?» Она почувствовала мягкую лапу на своей щеке. Наверное, Варя опять очень испугалась бы, и неизвестно, что бы случилось дальше, но тут неожиданно вспыхнула яркая точечка, стала быстро расти и приближаться, и вскоре в темноте послышался знакомый голос. «Варварушка, что ты, что ты? Погибелью и не пахнет!» И уж, конечно, тут же донеслись слова из кармана. «Не забывайте, с вами великий волшебник и чудодей! А значит, бояться нечего!» Легко догадаться, кто произнес эти слова. «Я знала, что ты появишься, когда будет уж очень опасно, Осей», сказала Маруся, оставляя при этом без внимания заявление Алан Мелика. «Кажется, мы действительно попали в очень трудное положение. Беда в том, что мы-то не можем как-то уменьшаться до размеров точки». «Да, это жаль», — подтвердил невидимый в темноте Осей. «Но давайте радоваться, что мы сейчас вместе. Надо хорошенько подумать, как нам быть. Ты-то что скажешь, Алан Мелик?» «Ах, да подожди», — ответил Алан Мелик капризным тоном. «Чего ждать?» — поинтересовалась Маруся. «Сейчас, но еще чуть-чуть терпения», — отозвался карманный волшебник. И уж совсем по-другому продолжал. «Ну вот, без пяти минут. Сейчас я сосредоточусь». «Ага, вижу, что надо делать. Снаружи лежит рыжий камень. На рыжем камне лежит черный камень. На черном камне лежит громадный серый камнище. Он-то и закрыл выход из пещеры. Надо нажать на рыжий камень, стукнуть крепко по черному камню, тогда и серый камень откатится. И выход из пещеры откроется». «Ничего, наверное, не получится», — вздохнула Варя. «Камни-то снаружи, а мы-то внутри». «Полно! Это-то уж совсем не забота», — успокоил ее Осей. Светлая точка сверкнула, исчезла. Какое-то время длилась тишина. Варя и Маруся замерли. Ждали. Потом послышался стук, следом грохот, камни, завалившие вход в пещеру, раскатились. В образовавшийся проем хлынул свет. Маруся и Варя кинулись к открывшемуся выходу. Там их ждал улыбающийся Осей. «Вот и все», — радостно приветствовал он их. «И что это было у Осея в руках?» Он протягивал Варе в четверо сложенный кленовый листок, потерянное письмо кленовой королевы. «Откуда он у тебя, Осей?» — радостно воскликнула Варя. Осей в ответ только улыбнулся. А Алан Мелик ответил загадочно. «Карманные волшебники — существа весьма полезные. Возьмите это себе на заметку».